Глава 4. Джеймс Броуди просыпался. В окно не лились солнечные лучи, ласково бодря отдохнувшее тело, не плясали золотые пылинки в потоках света перед его сонными глазами. Холодный мелкий дождик стекал по стеклам, туманя их, делая комнату темной и скучной, встречая полуоткрытые, слипшиеся от сна глаза Броуди меланхолическим напоминанием о перемене в его жизни. Он хмуро посмотрел в окно, потом, уже совсем открыв глаза, повернулся к часам и, увидев, что мутно темневшие на циферблате стрелки показывают 9:50, на 10 минут позже назначенного, но несоблюдаемого часа вставания, насупился еще больше. Сегодня он опять опоздает на службу, получит опять нагоняй от этого наглого выскочки старшего секретаря, который пытается проверять его в рабочие часы и даже грозится доложить помощнику директора, если он, Броуди, не будет аккуратно приходить на работу. От этой мысли лицо его как будто еще больше потемнело, выделяясь на белом фоне подушки. Морщины углубились и казались высеченными каким-то острым орудием. В глазах, утративших обычное выражение уныния, засветилось тупое мрачное упрямство. «Будь они все прокляты», — подумал он, — «не дам я им командовать мною. Полежу еще 5 минут, наплевать на весь штат директоров верфи». Он решил, однако, наверстать время, отменив на сегодня бритье. Он теперь часто поступал так, назло тем, кто желал заставить его жить по их правилам, следовать их примеру. Эта хитрая уловка пришлась ему по душе еще и от того, что он теперь неохотно брился по утрам. Нетвердая рука часто действовала не так, как нужно. Он выходил из себя, пытаясь управлять ею, и дело иногда кончалось порезами. По утрам он теперь вообще бывал не в своей тарелке. Не только рука отказывалась повиноваться, но болела голова, язык лежал во рту, как кусок сухого дерева. Иногда его мутило при одной мысли о завтраке. Он понимал, что во всех таких неприятных ощущениях виноваты виски. И в это серенькое утро с угрюмой трезвостью говорил себе, что должен сократить обычную порцию. Он уже и раньше несколько раз принимал такое решение, но теперь ему казалось, что то было не всерьез. А вот на этот раз надо крепко взять себя в руки, не пить ничего до обеда, да и потом, пожалуй, воздерживаться до вечера, а вечером пить умеренно. Вечером он уж, конечно, будет пить поменьше, чтобы угодить Нэнси, чья благосклонность была для него теперь жизненной необходимостью. Последние 2 дня Нэнси была с ним несколько любезнее, и он, успокоившись, решил, что она не возвращалась в его спальню с той ночи, когда рассердилась на него после визита к тетке в Овертон, именно по той причине, которую приводила в свое оправдание. Убеждали его в этом ее нынешняя приветливость и терпимое отношение к нему. Нет, не может он жить без Нэнси. Она стала ему необходима, как воздух. И уже хотя бы только потому он должен вперед осторожнее прикладываться к бутылке. Он и представить себе не мог больше жизни без этой женщины. Он уверял себя, что сегодня ночью она придет к нему снова, будет еще свежее, еще заманчивее после вынужденного воздержания. Последняя мысль вернула ему некоторое подобие былого внутреннего довольства, и, отбросив одеяло, он встал с постели. Но когда холодный воздух комнаты коснулся его тела, он задрожал, нахмурился и, утратив свой довольный вид, торопливо потянулся за одеждой, которая беспорядочной кучей лежала на ближайшем стуле. С величайшей поспешностью он кое-как напялил на себя белье, удостоил беглого внимания только лицо, умыв его перед тем, как надеть засаленный мягкий воротничок, затем завязал галстук, скрученный в веревочку, надел жилет и висевший мешком пиджак. Экономия времени получилась значительная, так как вся процедура одевания отняла у него не более 5 минут. И вот он был готов. Оставалось только спуститься вниз и приступить к утреннему завтраку. «Доброе утро, Броуди!» — приветливо воскликнула Нэнси, когда он вошел в кухню. «Сегодня вы молодцом, вовремя, как спали?» «Не так хорошо, как хотелось бы», — ответил он с ударением. «Мне было холодно. Но я предчувствую, что сегодня ночью мне спать будет теплее». «Постыдились бы с раннего утра говорить о таких вещах», — Нэнси тряхнула головой. «Ешьте свою кашу и помалкивайте». Он посмотрел на кашу, сжав губы с видимым отвращением, и сказал, что-то не хочется, Нэнси. Это тяжело для желудка утром. Каша хороша на ужин, а сейчас мне и глядеть на нее не хочется. Нет ли у тебя чего-нибудь другого? Есть, есть. Я только что поджарила на сковороде отличную жирную сельдь, — сказала она предупредительно. Не ешьте каши, если не хочется. Сию минуту принесу рыбу. Он следил за ее энергичной походкой, видел, как метнулись юбки, как легко и быстро двигались красивые ноги, когда она побежала выполнять свое обещание, и радовался про себя заметному улучшению в ее обращении с ним. Нэнси больше не чуждалась его, не смотрела на него с враждебными искорками в глазах, даже ухаживала теперь за ним, своей услужливостью до странности напоминая ему покойную жену. Он наслаждался этими заботами, этой преданностью, в особенности потому, что они исходили от его обожаемой Нэнси. И когда она воротилась с тарелкой, он посмотрел на нее украдкой и сказал: «Я вижу, ты опять стала ласкова ко мне, Нэнси. Я помню дни, когда ты швыряла на стол подгорелую кашу, считая, что и этого за глаза довольно бедному человеку. А жирная жареная сельдь мне больше по вкусу. Да и твое обращение со мной тоже. Ты ведь меня любишь, Нэнси, не правда ли?» Она посмотрела сперва на его усталое лицо, все в морщинах, с стянутыми щеками, обезображенной двухдневной щетиной, перерезанной натянутой, недущей к нему улыбкой, потом на неряшливую, сгорбленную фигуру, трясущиеся руки, запущенные ногти, и воскликнула с резким смешком: «Ну, конечно, у меня к вам теперь такое сильное чувство, что меня это даже беспокоит. Иной раз погляжу на вас, сердце так и встрепенется в груди». Улыбка потухла на лице Броуди. Глаза его сузились, и он ответил: «Как я рад это слышать от тебя, Нэнси. Знаю, не следовало бы этого говорить тебе, но не могу не сказать. Просто удивительно, до чего ты мне нужна стала». И, забыв о завтраке, он продолжал почти виновато, словно оправдываясь: «Никогда бы не поверил, что я способен так привязаться к кому-нибудь. Я думал, что не такой я человек. Но, видишь ли, у меня долго никого не было. И когда мы с тобой сошлись, ты... да, ты крепко забрала меня в руки. Это чистая правда. Ты ведь не сердишься на меня, что я это говорю, а?» «Нет-нет», — поспешно воскликнула Нэнси. «Ни чуточки не сержусь, Броуди. Я научилась вас понимать. Но будет толковать, ведь стынет отличная рыба, которую я изжарила для вас. Я хочу знать, понравится ли она вам. Надо, чтобы вы хорошо позавтракали, потому что обедать вам придется не дома». «Обедать? Не дома? Почему?» — удивился Броуди. «Ты только на прошлой неделе была в Овертоне, так неужели сегодня опять пойдешь к тетке?» «Нет, не пойду», — вызывающе тряхнула головой Нэнси. «Но она придет ко мне, и я не желаю, чтобы при ней вы тут вертелись подле меня. Она приличная женщина и ничего не подозревает, да и любит меня. У нее от ваших разговоров глаза на лоб полезут. Вы можете вернуться домой к вечеру, когда она уйдет. Тогда я буду вас ждать в спальне». Он сперва посмотрел на нее, весь потемнев от гнева, но быстро овладел собой и покачал головой. «Черт возьми, и обнаглела же ты, девушка! Подумать только, дошла до такой дерзости, что приглашает своих гостей ко мне в дом. Боже, теперь только я вижу, что ты сумела сделать со мной. За то, что ты выкинула такую штуку, не спросив моего позволения, следовало бы хорошенько разогреть тебе задницу ремнем. Но ты знаешь, что я не могу на тебя сердиться. Видно, конца не будет вольностям, которые ты себе позволяешь». «Да что тут худого?» — спросила она сухо. «Неужели честная экономка не имеет права повидаться с родственниками, когда ей этого хочется? Вы прекрасно можете закусить где-нибудь в трактире, а зато я приготовлю к вашему приходу сюрприз». Он недоверчиво посмотрел на нее. «Да, сюрприз — подходящее слово после твоего обращения со мной в последнее время». Он сделал паузу и докончил мрачно. «Будь я проклят, если знаю, почему я так легко уступаю тебе во всем». «Не говорите так, Броуди», — мягко пожурила его Нэнси. «Иногда вы говорите такие вещи, словно вы какой-нибудь язычник-китаец». «Что ты знаешь о китайцах?» — буркнул он сердито, занявшись, наконец, рыбой, и начал есть ее медленно, отправляя в рот большие куски. Через минуту он заметил уже другим тоном: «А это вкусно, Нэнси. Такие вещи я бы с удовольствием ел каждое утро». Она продолжала с какой-то непонятной сдержанностью наблюдать, как он ест, затем, внезапно вспомнив что-то, воскликнула. «Господи, о чем я только думаю? Ведь вам сегодня утром пришло письмо, а я совсем забыла о нем». «Что?» Он перестал есть и удивленно посмотрел на нее из-под густых сидеющих бровей. «Письмо? Мне? Ну да. Я совершенно забыла о нем из-за этой спешки с завтраком. Вот оно». И Нэнси, взяв письмо, лежавшее на буфете, подала его Броуди. Он подержал его минуту в вытянутой руке, потом с недоумевающим видом поднес ближе к глазам, увидел на марке штемпель «Лондон» и, небрежно подсунув под край конверта свой толстый палец, разорвал конверт и вынул из него письмо. С некоторым интересом наблюдая за ним в то время, как он читал, Нэнси видела, как на лице его так же быстро, как пробегают по темному небу тучи, гонимые ветром, промелькнули сначала сильное замешательство, потом изумление, удовольствие и торжество. С непонятным ей удовлетворением он перевернул листок, потом не спеша перечел его снова и, подняв глаза, загляделся куда-то в пространство. «Ну, кто бы подумал, — пробормотал он, — после всего». «Что такое?» — крикнула Нэнси. «От кого письмо?» «Она смирилась и хочет приползти обратно на коленях». Он замолчал, поглощенный своими мыслями, как будто его слова уже все объясняли. «Не понимаю», — сказала Нэнси резко. «О ком вы говорите?» «О моей дочери, о Мэри», — ответил он медленно. «О той, которую я выгнал из дому. Я поклялся, что приму ее обратно только в том случае, если она будет в ногах у меня валяться». А она сказала, что не вернется никогда. А теперь она, вот в этом самом письме, клянчит, чтобы я позволил ей вернуться домой и вести мое хозяйство. Хорошее утешение для меня после всех этих лет. Он поднял письмо, крепко зажав его в пальцах, и, казалось, не мог досыта на него наглядеться. Потом прочел, глумливо подчеркивая слова. «Забудем прошлое. Я хочу, чтобы ты меня простил. Так как мама умерла, я хотела бы заменить ее дома. Здесь мне живется неплохо, но иногда я чувствую себя одинокой». Он фыркнул. «Одинокой. И поделом ей, клянусь Богом, пускай так будет и дальше. Она сильно ошибается, воображая, что я приму ее обратно. Не желаю я видеть ее. Нет, никогда». Он поднял глаза на Нэнси, как бы ожидая ее одобрения, и продолжал, кривя губы. «Неужели ты не понимаешь, девочка? Ведь это доказывает мою правоту. Она была горда, очень горда. А теперь я вижу, что гордость ее сломлена. Если бы не это, чего ради ей захотелось домой? Боже, какое это для нее унижение быть вынужденной скулить и клянчить, чтобы ее приняли обратно. И какое торжество для меня отказать ей. Она хочет быть у меня экономкой». Он грубо расхохотался. «Не дурно, а, Нэнси? Она не знает, что у меня уже есть ты и хочет занять твое место». Нэнси взяла у него из рук письмо и принялась читать его. «Не вижу тут, чтобы она скулила», — возразила она спокойно. «Письмо написано вполне прилично». «Ба! Меня интересует не как оно написано, а суть его. Другого объяснения не придумаешь, и самая мысль об этом веселит меня, как стаканчик лучшего виски». «Так вы не позволите ей вернуться?» — спросила Нэнси с испытующим взглядом. «Нет», — крикнул Броуди, — «не позволю. Теперь у меня есть хозяйка, которая будет заботиться обо мне. Пусть не думает, что мне нужны такие, как она. Она может оставаться в Лондоне и сгнить там. Мне до нее нет решительно никакого дела». «Не следует решать так сразу», — уговаривала его Нэнси. «Все же она вам родная дочь. Подумайте хорошенько и не поступайте опрометчиво». Он сердито посмотрел на нее. «Тут и думать не о чем. Никогда я ее не прощу. Вот и все». В глазах его внезапно засверкал огонек, и он воскликнул. «А знаешь, Нэнси, я придумал, чем ее можно задеть за живое. Напиши-ка ты ей, что, мол, место, которое она просит, уже занято. Это ее здорово унизит, а? Напишешь, девочка?» «Нет, не напишу», — отрезала Нэнси. «Выдумает же. Можете сами это сделать, если хотите». «Ну, во всяком случае, ты мне поможешь сочинить ответ», — возразил он. «Что, если нам с тобой заняться этим сегодня вечером, когда я вернусь домой? Голова у тебя сметливая, и ты, наверное, придумаешь что-нибудь подходящее». «Ладно, подождите до вечера», — ответила Нэнси после некоторого размышления. «А я пока подумаю над этим». «Вот и великолепно!» — воскликнул Броуди, уже заранее радуясь мысли, что они вдвоем будут вечером заниматься этим увлекательным делом, сочинять резкий ответ его дочери. «Мы посоветуемся с тобой. Я знаю, что ты все сумеешь, когда захочешь». В это время издалека донесся гудок. То усиливаясь, то слабее, но отчетливо слышный, он ворвался в комнату с неумолимой настойчивостью. «Боже милосердный!» — вскрикнула Нэнси. — Вот уже девятичасовой гудок, а вы еще дома. Вы ужасно опоздаете, если не поторопитесь. Живее уходите. — Наплевать мне на их проклятые гудки, — бросил он угрюмо. — Захочу, так и опоздаю. Можно подумать, что я раб этого проклятого свистка. Так ты меня гонишь вон как раз тогда, когда мне не хочется от тебя уходить. Я не хочу, чтобы вас уволили, Броуди. Что будет с вами, если вы потеряете службу? Найду другую, получше. Я уже и то об этом подумываю. Это для меня недостаточно хороша. Да не выдумывайте, Броуди. Начнете менять, и может оказаться хуже. Идите, идите, я вас провожу до дверей. Выражение его лица смягчилось, он поглядел на нее и послушно встал, говоря: «Не беспокойся, Нэнси, я всегда заработаю достаточно, чтобы содержать тебя». У двери на улицу он повернулся к Нэнси и воскликнул чуть не с отчаянием: «Целый день я не увижу тебя». Она немного отодвинулась и, полуприкрыв дверь, сказала из-за нее: «Какая погода! Вы бы лучше взяли зонтик вместо этой старой палки. Вы не забыли, что вам надо сегодня пообедать где-нибудь?» «Помню», — отвечал он покорно. «Ты знаешь, я всегда помню то, что ты мне наказываешь. Но поцелуй меня разок на прощание». Нэнси хотела уже было захлопнуть дверь перед его носом, но что-то в его тоне лице растрогало ее, и, поднявшись на цыпочки, вытянув вперед голову, она коснулась губами глубокой морщины, пересекавшей его лоб посередине. «Ну вот», — шепнула она чуть слышно про себя, — «это поцелуй тому, кем ты был». Он, не понимая, смотрел на нее вопросительно и вместе любовно глазами верного пса. «Что ты сказала?» — переспросил он с недоумением. «Ничего», — беспечно воскликнула Нэнси, снова отступая за дверь. «Просто сказала: до свидания». Он все медлил, неловко бормоча: «Если ты насчет виски, так имей в виду, что я решила быть благоразумным. Я знаю, ты не любишь, когда я много пью, а я хочу тебе угождать во всем, девочка». Нэнси тихонько покачала головой, глядя на него пытливо с каким-то странным выражением. «Я вовсе не о том. Если вы чувствуете, что вам надо иной раз выпить, так пейте, ведь это единственное. Ведь это вас утешает. Ну, уходите же, наконец». «Нэнси, дорогая, ты хорошо понимаешь человека», — пробормотал он растроганно. «Когда ты такая, как сейчас, я для тебя на все готов». Он неуклюже переступил с ноги на ногу, несколько сконфуженный своим порывом, затем голосом охрипшим от подавленного волнения сказал: «Я... Ну, я ухожу, девочка. До свидания». «До свидания», — откликнулась она спокойно. Заглянув ей последний раз в глаза, он повернулся и, оказавшись теперь лицом к лицу с серым печальным утром, двинулся вперед под дождем. Странная фигура без пальто, увенчанная широкой четырехугольной шляпой, из-под которой в живописном беспорядке выбивались густые космы давно не стриженных волос, с руками, заложенными за спину, и смешно волочившейся за ним по грязи тяжелой ясеневой тростью. Он шел по дороге, погруженный в путаницу противоречивых мыслей, к которым примешивался и стыд за столь неожиданный взрыв чувств. Но постепенно все вытеснила одна единственная мысль о том, как дорога ему Нэнси. Она, как и он, человек из плоти и крови. Она его понимает, знает, что нужно мужчине, и даже, как видно из ее последнего замечания, понимает, что иногда бывает необходимо выпить стаканчик. Он был так поглощен мыслями о ней, что не чувствовал, как его поливает дождь. Его неподвижно сосредоточенное лицо словно освещалось порой вспышками света. Но когда он стал приближаться к верфи, размышления его стали менее отрадны, о чем свидетельствовал его ожесточенно мрачный вид. Он вспомнил, что опаздывает, что его, может быть, ждет нагоняй. Его до сих пор еще угнетало сознание унизительности этой службы для него, Броуди. Уже и письмо, полученное сегодня, представлялось ему в новом свете, как недопустимая самонадеянность со стороны той, которая когда-то была его дочерью и теперь разбудила в нем горечь воспоминаний о прошлом. Казалось, эти воспоминания вызывали терпкий вкус во рту, а от жареной селедки, которую он ел за завтраком, он сгорал от жажды. Перед баром механика он невольно остановился и, ободренный прощальными словами Нэнси, пробурчал. «У меня все внутри пересохло, и я все равно опоздал на полчаса. Раз я уж тут, надо зайти». Бросив вызывающий взгляд через плечо на здание на противоположной стороне улицы, в котором помещалась контора верфи, он вошел в трактир. Когда же четверть часа спустя вышел оттуда, в его манерах появилось нечто от прежней заносчивой самоуверенности. В таком настроении он вошел через вертящуюся дверь главного входа, прошел по коридорам, теперь уже по привычке легко ориентируясь, и, высоко подняв голову, вошел в комнату, где работал, посмотрев по очереди на обоих молодых клерков, которые подняли головы от работы и поздоровались с ним. «А что эта старая носатая свинья? Уже приходила сюда?» — осведомился он. «Впрочем, если он и приходил, мне на это решительно наплевать». «Мистер Блэр?» — спросил один из молодых людей. «Нет, он еще не являлся». «Хм!» — воскликнул Броуди, жестоко рассердившись на себя за то неожиданное чувство облегчения, которое он невольно испытал при этом ответе. «Вы, должно быть, думаете, что мне сегодня повезло? Так имейте в виду, мне все равно, узнает он, что я опоздал, или не узнает. Можете ему доложить, если хотите, мне безразлично». И, швырнув шляпу на вешалку, поставив палку в угол, он тяжело опустился на свое место. Клерки переглянулись, и после некоторого молчания один из них робко ответил за себя и за товарища. «Мы ему и слова никогда не заикаемся об этом, мистер Броуди, вы же знаете. Однако с вас так и течет, вы бы сняли пиджак и высушили его». «И не подумаю», — грубо отрезал Броуди, раскрыл книгу, которую он вел, взял перо и принялся за работу. Но через минуту поднял голову и сказал уже другим тоном. «Все-таки спасибо вам. Оба вы славные ребята и не раз меня выручали. Дело в том, что сегодня я получил известие, которое меня расстроило, потому я немного не в своей тарелке». Клерки были до некоторой степени в курсе его дел, благодаря отрывочным разговорам, которыми он их удостаивал в последние месяцы. И тот из них, кто до сих пор молчал, спросил: «Надеюсь, не из-за Несси, мистер Броуди?» «Нет», — возразил Броуди, — «не из-за моей Несси. Она, слава богу, молодцом, занимается вовсю и держит курс прямо на стипендию Летта. Она никогда ни на минуту меня не огорчала. Это не из-за Несси, а из-за кое-чего другого. Но я знаю, что сделать. И я тут восторжествую, как всегда и во всем». Его собеседники воздержались от дальнейших расспросов, и все трое принялись за работу. Молчание нарушал лишь скрип перьев по бумаге, шуршание перевертываемых страниц, непрерывное кряхтение табурета да бормотание Броуди, который пытался заставить работать отуманенный вином мозг и справиться с цифрами, мелькавшими перед ним. Время шло. И вот в коридоре снаружи послышались четкие шаги, дверь отворилась, чтобы пропустить корректную фигуру мистера Блэра. Держа в руках пачку бумаг, он постоял минуту, поправляя на своем горбатом носу пенсне в золотой оправе и пристально наблюдая за тремя подчиненными, которые продолжали работать под его строгим взглядом. Взгляд этот, в конце концов, неодобрительно остановился на фигуре развалившегося на стуле Броуди, от мокрого платья которого шел пар. Мистер Блэр предостерегающе кашлянул и сделал шаг вперед. Бумаги в его руке торчали, как взъерошенные перья какой-нибудь птицы. «Броуди», — начал он резко, — «минутку внимания, прошу вас». Не меняя позы, Броуди поднял голову от книги и посмотрел на Блэра с едкой иронией. «Ну, чем я вам опять не угодил?» «Вы могли бы встать, когда я с вами говорю», — строго заметил Блэр. «Все служащие делают это, а вы нет, так не полагается». «Я, видите ли, вообще не похож на других. Может быть, оттого и не делаю того, что другие. Мне и сидя удобно разговаривать. Чего вам от меня надо?» «Вот счета», — с раздражением начал мистер Блэр. «Узнаете вы их? Если нет, то могу вам сообщить, что это ваша работа, так называемая работа. Они все до единого никуда не годятся. Все цифры неверны, в итогах грубейшие ошибки. Мне надоела ваша никуда не годная почкотня, Броуди. Если вы не сумеете объяснить свои ошибки, я вынужден буду доложить обо всем моему начальству». Броуди перевел засверкавшие глаза от бумаг на чопорное обиженное лицо Блэра и, остро чувствуя всю невыносимую унизительность своего положения, ответил, угрюмо понизив голос. «Я старался выполнить эту работу как можно лучше. Ничего больше сделать не могу. Значит, ваша наилучшая работа нас не удовлетворяет», — возразил Блэр, повышая голос чуть не до крика. «В последнее время вы работаете возмутительно плохо, а ведете себя еще хуже. Даже ваш внешний вид срамит наше учреждение. Я уверен, что если бы сэр Джон знал, он никогда бы этого не допустил». «Да что говорить!» — он заикался от гнева. «От вас даже на расстоянии разит вином. Безобразие!»